Иван Шемякин – плодовитый письменник. У свой час ходила такая казатушка. Почухая айцы, Шемякин Иван на свет издивляется новый роман. Нечто символичное в том, что народился он у вёсцы Чаруха. И золотый дождь чарусился, и чарухи хапало разом с чистым зернем. Хобби у Ивана Петровича – сбор творов. И уже в наши дни, коли водовеса мастацкая литература осмелилась и была заявить сбор творов учителя Быкова, тут же Иван Шемякин заявил про себе. И первый том Быкова набрано лежит уже четвертый год, а у Шемякина выходит том за томом. Шемякин прозаик серьезный, грунтовный, але из ним здарались веселые пригоды, веселые до серьезных выников. Служил молодый Поляшук у годы войны у зенитных войсках под Мурманском. Кольки не старались, а ворожие самолеты, як те комары, висели и не давались их сбить. И раптом Шемякин с маху сбивая самолет, а он свой. Долго приходилось хваться от трибунала, ти не там, куда, як неколи казали, цар пехотой ходить. А так характером Иван Петрович померковный, и коли керовал союзом письменников, да помогал молодым, и особисто я удяжный ему, и не только я, ожидающий живому классику годов, томов, здоровья, хочу заключить свои узгадки родками. Советская ковша Мякину, привык он жменями чарепать, теперь доводится Шемякину за тенем славы пешки тепать, и трызнет знов орда нападом, абы не стала улада задом.